Интерьер. Коридор больницы. День. Медсестра ведет Виталя под руку. Виталя. А может бросить вообще? Медсестра. Вот и правильно. Молодой еще совсем, а уже гробишь себя этими палочками смерти. Мамка поди не знает? Виталя. Догадывается. Интерьер. Палата провинциальной больницы. День. Заходит Виталя с медсестрой. Виталя ложится на кровать. Мужики играют в карты. Медсестра грозит пальцем. «Смотри у меня». Мужики ржут. Дядя Витя ржет. «Вот это малой у нас». Виталя. «Во что играете?» Дядя Витя. «В тушку. Во что же еще-то?» Виталя. «Я с вами». Пауза. «Но только завтра». Интерьер. Палата провинциальной больницы. День. Виталя крутится на кровати, смотрит в потолок. Интерьер. Смотровая лор-отделение. День. Виталя сидит на специализированном стуле. Ильич. Ну как ты, казак? Виталя. Иван Ильич, я 2 ночи не спал. Боялся задохнуться. Ильич. Сейчас я тебя освобожу от мучений. Ильич резким движением выдергивает сначала 1 тампон, а затем и 2. Промывает нос Витали. Ильич. Ну как, лучше? Виталя. Значительно. Ильич. Можешь теперь в парк у больницы ходить. Свежий воздух лечит. Но недолго. Виталя. Хорошо. Ильич. И не курить, а то Мария Кузьминична рассказала мне о твоем подвиге. Виталя. Простите. Интерьер. Палата провинциальной больницы. День. Виталя заходит в палату. Мужики играют в карты. Другой мужик. Живой? Виталя. Живой. Дядя Витя. Малой, медсестра к тебе заходила. Пришли к тебе. Иди вниз. Интерьер. Парк у больницы. День. Виталя, Данила, Никитос, Царь, Женька и Катька сидят на лавочке. Пацаны курят. Данила. А тебе можно уже? Виталя. Наверное. Царь. Выглядишь ты, конечно, не очень. Женька. Зато выздоровеет и будет прям красавчик с ровным носом. Царь. Заступница какая. Никитос. Виталь. Ну, я тебе не хуже нос отравнял. Виталя. Ага, действительно. Вырастешь, станешь пластическим хирургом. Никитос. А чего? Там вроде платят норм. Данила. Будешь сиськи девкам вставлять. Лучшая работа в мире. Девочки хором. Данила. Данила. А чего не, что ли? Царь. Ладно, пойдем мы. Виталь, выздоравливай. Виталя. Не прощаемся. Женька. А я еще останусь. Данила, Никитос, Царь. Хором. О-о-о. Виталя. Цыц. Ребята уходят. Виталий и Женька гуляют по парку. Держатся за руки. Женька. А мне вот все равно, как ты выглядишь. Ты даже такой, очень красивый. Виталя смеется. Ага. Женька. Ну что ты смеешься-то? Виталя. Жень, а когда я выздоровлю, пойдем на свидание? Женька. Прям на свидание? Виталя. Ага. Женька. Конечно, пойдем. Виталя с Женькой гуляют по парку, целуются. Женька уходит. Виталий идет в больницу. Интерьер. Палата провинциальной больницы. Вечер. Виталий заходит в палату. Мужики разливают водку. Другой мужик. Ужин пропустил. Виталя. Да черт с ним. Дядя Витя. Так правильно, какой ужин-то? Малой уже барышню себе нашел. Красава. Другой мужик. А че, норм деваха? Дядя Витя. Ага, скороспелочка, фигуристая такая. На мордашку симпотная. Малой прям как жених. За ручку с ней ходит. Такой важный. Молодец, молодец. Смотри, не проеби. Хорошая девчонка. Виталя. Спасибо, дядь Вить. Интерьер. Школьный туалет. Зима. День. Виталий и Данила. Обоим по 15 лет. Курят. Данила. Вот так вот друзей теряют. Виталя. Да ладно тебе, прошвырнешься до дома один. Данила. Погоди, погоди. То есть ты вот так смело мне заявляешь, что променял друга на бабу? Виталя. Дань, хорош ныть. Данила. Кидала. Виталя. Все, не ной, я пойду провожать Женьку. Данила. Кидала. Кидала. Виталя. Дань, ну найди себе девчонку тоже. В чем проблема ты? А то так и помрешь девственником. Вот у меня Женька. У царя Верка отличница. Даже Бориска Кристинку охмурил. Пусть бабками отца, но охмурил. Тощий Бориска. А ты, лошара девственная? Данила. Да я... Да у меня их штук 5 уже было. Смотри, у меня даже чего есть. Данила достает из кармана презерватив размера XXL. Виталя. Не великоват? Данила. Чего? Виталя. XXL – это как у коня. Данила. Так у меня так и есть. Понял? Девки меня любят. Хочу эту беру, хочу ту. Виталя. Да-да, сказочник ты. На пальчик себе купи. Для мизинца. Ржет. Данила. Чтоб тебя в военном городке отмудохали местные, понял? Виталя. Ну уж спасибо, друг называется. Мог бы и помочь. А то я пару раз уже от них бегал. С Женькой ты идешь, не трогаю. А вот на обратном пути пытаются. Данила. Это все мелочи по сравнению с ее батей. Видал его? Виталя. Ага, вообще лютый десант. Он решил, что Женька должна умереть девственницей, как ты. Ржет. Данила. Да пошел ты. Ща пойду и расскажу ему, что Женька его уже того. Он тебя в бараний рог скрутит и пацанчиком местным выкинет, чтобы поглумились. Виталя. Фу, заебется крутить. Данила. Иди уже, Ромео. Вон Джульетта твоя мчит. Капулеттим, смотри, не попадись. Виталя. Капулетти, баран. Данила. Не учи меня жить, кидала. Экстерьер. Город, зима, день. Виталий и Женька гуляют. Интерьер. Подъезд Женькиного дома. Зима, вечер. Виталий стоит, прислонившись к обшарпанному подоконнику, обнимает Женьку. Женька. Ой, уже ведь вечер. Так быстро время с тобой летит. Виталий целует Женьку. Дверь Женькиной квартиры открывается. Выходит ее батя в спортивных штанах, военных зеленых тапочках и тельняшке. На плече набита летучая мышь. Батя Женьки сурово. Евгения, домой. А с твоим кавалером мы поболтаем. Женька. Ну, папа. Батя Женьки сурово. Я все сказал, марш домой. Женька. Пока, Виталь. Виталя. Пока. Батя Женьки держит дверь в квартиру. Женька останавливается в проходе, смотрит на Виталю. Виталя смотрит на Женьку. Батя Женьки. Сурово. Заходи уже. Женька заходит. Ее батя закрывает за ней дверь на ключ. Он закуривает. Спускается по лестнице. Батя Женьки выпускает дым прямо в лицо Витали. Виталя. Вы могли бы не пыхтеть мне в лицо? Батя Женьки. Я мог бы и въебать тебе. Виталя. Зачем? Батя Женьки. Как там тебя зовут? Виталя. Виталя. Батя Женьки. Слышишь, Виталя, ты чё девке всю голову заморочил? Виталя. У нас любовь. Батя Женьки. Хуёвь. Пауза. От нее отстань, понял? Виталя. Нет. Женькин батя подносит кулак к носу Витали. Батя Женьки. Ты чуешь, чем пахнет? Пауза. Больницей. Пауза. Ты меня понял? Виталя. Ага. Ну я пойду? Батя Женьки. Давай. И чтоб я тебя больше никогда не видел. Виталя. До свидания. Батя Женьки. Никаких свиданий у нас больше не будет. Витали выходит из подъезда, громко хлопнув деревянной дверью на пружине. Виталий поворачивает голову в сторону дома. Из подъездного окна на него сурово смотрит батя Женьки. Виталий идет по военному городку. На пути его стоит толпа местных пацанчиков. Виталий заворачивает прямо перед ними. Они бегут за ним. Один из пацанов. «Эй, герой-любовник, Ты чё тут наших девок топтать вздумал? А ну-ка пошли пополакаем. Виталя. Ага, в пятером-то вы все смелые, а по одному. Один из пацанов. Да, я тебя раз на раз умотаю. Виталя. Арривуар, гондоны. Виталя убегает из военного городка. Пацаны бегут за ним, но в районе дырки в заборе, что окружает городок, останавливаются. Пацаны из военного городка. Разнотонно. Еще увидимся. Пиздец тебе. Экстерьер. За школой зима, день. Виталя, Данила, Царь и Никитос и Бориска дерутся с пацанами из военного городка. Теми, что гоняли Виталю. Виталий и компания побеждают. Пацаны умываются снегом от крови. Женька отмывает Виталю. Женька, они ж тебя все равно достанут. Виталя, достанут, еще получат. Женька, не там надо свой буйный нрав проявлять. Виталя, а где? Женька, пойдем сегодня ко мне. Мамки до шести не будет. Виталя, а дракон, что охраняет башню принцессы? Куда делся? Женька смеется. На учение уехал. Вроде как 3 месяца не будет. Виталя. Правда? Ну, пойдем. Интерьер. Квартира Женьки. Виталя обнимается с Женькой, лежа на диване. Женька. Я сейчас. Виталя. Готов ждать тебя хоть всю жизнь. Смеется. Женька выходит из комнаты. Виталя бросает взгляд на сервант. В нем стоит фотография бати Женьки, он в парадной форме с медалями смотрит прямо на Виталю. Виталя. Никак не успокоишься, пес. А вот он, я тут. Виталя подходит к серванту и разворачивает фотографию к стене серванта. Заходит Женька в одном халате, затем скидывает его. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Весна. Утро. Виталий и Данила. Обоим по 16 лет. Курят. Данила. Ну ты чё, куда на каникулы? Снова к бабке? Грызть гранит науки? Виталя. Ага, так неохота. Данила. Чё, на 3 месяца от Джульетты уезжать не хочешь? Виталя. Ага, она ещё что-то и в школу последние дни не ходила, трубки не берёт. Обиделась, может, на чего? Данила. Чё ты ноешь? Найдёшь себе там новую Джульетку. И всё. Виталя, ничего ты не понимаешь. У меня любовь. Данила, у тебя еще и друзья были, и все такое. Виталя, в смысле были? Данила, а не то, что ты как бы есть, а как бы тебя нет. Как залез под каблук к Женьке, все, пропал пацан. Виталя, никуда я не залезал. Данила, ага-ага. Виталя, Дань. Вот ты мне мозг еще не выноси. Без тебя тошно. Женька в школу не ходит, а мне уезжать. Данила. Вот хоть на место мозги у тебя встанут, а то совсем пацанов забыл. Домой пошли, каблук. Хоть вспомнишь былые времена, как мы вместе со школы ходили. Интерьер. Квартира Штольманов. Весна. День. Виталий заходит домой. Родители сидят на кухне. Мама. Виталий. Виталя входит на кухню. Батя курит за столом. Виталя. А чё Виталий-то? Я вроде сегодня не косячил. Мама. Ты решил сделать из меня бабку в 37? Виталя. В смысле? Мама. Приходил Лев Аркадьевич. Виталя. Кто это? Мама. Папа Жени Поповой. Пауза. Виталя смотрит то на отца, то на мать. Они смотрят на него. Батя тушит сигарету, долго теребит ее об пепельницу. Виталя. Дрожащим голосом. Она беременна? Мама. Да. А вы еще сами дети, чтобы становиться родителями. Виталя. Взволнованно. А где Женька? Почему она в школу не пришла? Мама. Понимаешь? Виталя. Кричит. Где Женька? Батя закуривает. Мама. Виталь, Лев Аркадьевич увез ее. Виталя. Кричит. Куда? Мама. Я не знаю. Он сказал, что написал заявление, и его переведут куда-то в другую часть. Виталя. Орет. Он че, охренел? Мама. Виталь, тише, тише. Виталя, отстраненно. Мам, а что с ребенком будет? Мама, Виталь. Виталя, отстраненно. Что? Мама, она не будет рожать. Виталя, как это? Мама. Ну, есть масса способов прекратить беременность. Виталя начинает задыхаться. Мама достает из навесного шкафа нашатырь и сует под нос Витали. Батя встает, открывает морозильник и достает оттуда бутылку водки, шваркает ей по столу, затем из навесного шкафа достает рюмки, наливает одну. Батя, пей. Виталя выпивает. Батя налил теперь две рюмки. Одну берет сам. Батя. За несбывшиеся мечты. Интерьер. Плацкартный вагон. Лето. Вечер. Десантники дембеля пьют и играют песни на гитаре. Виталя заходит в вагон и располагается на боковушке прямо напротив них. Дембель. Малой, айда к нам. Виталя. Да не вопрос. Дембель. Пьешь? Виталя. Пью. Дембель. Красава. А че грустный ты такой? Виталя. Превратности любви. Дембель. О, брат! Брат по несчастью. Меня моя не дождалась. Замуж вышла, представляешь, сука. Другой дембель. Разбей ей башку, когда вернешься. Дембель. Ее люблю. А вот хахали ее, это да. Наливай. Малой, не ссы. Все будет. Виталя. Наверное. Выпивают. Дембель. А теперь песня. Люди в вагоне. Разнотонно. Ну сколько можно? Задолбали. Вызовите уже милицию. Дембель. Так, граждане, прошу не ругаться. Тут у людей горе. Стоит понимать. Интерьер. Квартира бабушки Витали. Лето. Утро. Витали лежит на кровати и открывает глаза. Солнце светит ему в лицо. Он закрывается от него рукой. Смотрит по сторонам. Виталя. Ого! Как это я у бабушки оказался? Ничего не помню. Голова еще болит. Бабушка кричит с кухни. Виталя, ты уже встал? Пойдем завтракать и скорее грызть на гранит науки. Виталя. Ба, я не хочу. Бабушка заходит в комнату. Бабушка. Я для кого все это наготовила? Виталя. Грызть гранит науки. Бабушка. Как это? Сейчас поучимся, а потом пойдешь гулять по своим делам. Виталя. Хватит с меня. Бабушка. Виталя, ты что, заболел? Виталя. Ага, есть рассол. Бабушка идет на кухню, возвращается с литровой банкой соленых огурцов. Бабушка. На, держи. Виталя жадно пьет. Бабушка подпирает руки в бока и качает головой. Бабушка. Виталька, ты что ж, по папиной тропинке пошел? Виталя. Это еще по какой? Бабушка. Пить рано начал. Виталя. Ба, я не пью, а выпиваю. Я ж не алкаш. Бабушка. Да я вижу, какой ты не алкаш. Виталя. Ба, ну хорош. Бабушка. Ладно, занятия отложим на завтра. Виталя. Нет, не в этот раз. Бабушка. Ну и что мне с тобой делать? Виталя. Любить. Я ж твой внук. Бабушка. Балбес ты, Виталька. Виталя. Ба, ты у меня самое лучшее. Экстерьер. Двор дома бабушки Витали. Лето, утро. Виталя выходит из подъезда. Смотрит на часы. 10 часов. На площадке резвятся дети. Двое прыгают по гаражам. Виталий улыбается. Идет в магазин за углом. Интерьер. Продуктовый магазин. Лето, утро. Виталя. Здрасте. 0,5 ярпива можно? Продавщица. 18 есть? Виталя. Да я не себе. Батя там с похмелья валяется. Не может сходить. Спасайте человека. Экстерьер. Возле магазина. Лето, утро. Виталий выходит из магазина. Открывает зажигалкой пиво. Пиво пшикает. Железная крышка скачет по ступенькам. Виталя делает глоток, улыбается. Загадочно смотрит вдаль. К нему подходит Забулдыга. Забулдыга. «Мое уважение, сеньор!» Виталя смотрит на него, как на говно. Виталя. «Чего тебе?» Забулдыга. «Глубочайше извиняюсь, что отвлекаю от столь важных дел. Но не могли бы, сударь, помочь бедной заблудшей душе?» Виталя. «Мелочи нет». Забулдыга достает складной нож, орет. Забулдыга. «Ну я же просил по-хорошему!» Забулдыга несколько раз нажимает на кнопку ножа, чтобы выкинуть лезвие, но тот не открывается. Виталя ржет. «Для грабителя ты какой-то тормоз». Лезвие вылетает из ножа. Забулдыга начинает приближаться к Витале. Забулдыга. «А так?» Виталя бьет Забулдыгу бутылкой по голове. Забулдыга падает, держится за голову, из нее течет кровь. Вокруг разлилось пиво. Виталя. «А ну-ка, свалил нахер отсюда, обрыга!» Из-за угла магазина выходит один из близнецов, давних друзей Витали, с которым он играл в футбол во дворе. Виталя его не видит. Забулдыга, что-то еле слышно, бубнит себе под нос, уходит. Виталя наблюдает за его уходом. Близнец. «Оба-на, какие люди! Только приехал и уже буянишь?» Виталя. «А тебе еще, блядь, чего?» Поворачивает голову, улыбается. «Не, ну а че он?» Близнец. «Аргумент, Виталь». Пацаны жмут руки, обнимаются. Виталя. «Я тут стоял, никого не трогал. Приплыл, блядь, грабитель мелочи. Нож еще достал, а он не открывается, прикинь?» Ржет. Близнец. «Да я видел. Лихо ты его». Виталя. «Просто я с Шанхая». Ржет. Близнец. «Давно приехал?» Виталя. «Ночью. Всю дорогу с дембелями-десантниками порол. Вообще не помню, как дома оказался. Трубы горят. Ужас». Близнец. «Может, повторим твой заход?» Виталя. «Почему бы и нет? Только надо в другой магазин идти, а то я уже своему похмельному бате покупал пивко». Ржет. Близнец. «А я-то нет?» Виталя. «А, брат, шаришь? Надо еще лысому набрать, пусть сюда чешет». Экстерьер. За гаражами. Лето, день. Виталя, близнецы и лысый пьют самогон. Из закуски батон и майонез. Лысый. «И че, прям насовсем он твою Женьку увез?» Виталя. «Ага». Лысый. «И че делать будешь?» Виталя. «А чего тут сделать-то? Ничего и не сделаешь. Буду морально разлагаться. Может, отпустит». Лысый ржет. «Эй, брат, это ты по правильному адресу приехал. Короче, завтра двинем ко мне на район, в Японию. Я там тебя с Генкой и Максом познакомлю. Они прям мастера праздника. Все будет, не ссы». Виталя. «Че за типы?» Лысый. «Кореша мои, панки. У них даже группа своя есть. Голос Ада называется». Виталя. «Ого!» Интерьер. Типичный гараж, лето, день. Виталий и Лысый заходят в гараж. В гараже плохо играют и поют Генка и Макс, обоим по 17 лет. Музыка прекращается. Лысый. «Здорово, пацаны!» Генка и Макс. «Здоров!» Виталя. «Здорово, я Виталя!» Генка. «Играешь чего?» Виталя. «Не, я слушаю». Макс. «А чё?» Виталя. «Ну там Наутилус, кино, все такое». Макс. «Уважуха, а мы новая Металлика. Генчик, давай покажем». Играют что-то из Металлики на гитарах. Лысый. «Слыхал?» Виталя. «Ништь». Генка. «Максон, а теперь из нашего давай. Врата в ад». Играют плохую песню. Генка и Макс орут песню. «Врата в ад широко открыты, мы идем вперед. Негде прятать нам душу, огни ада начинают реветь. Мы входим в ворота, чтобы больше не быть. Мы входим в ворота, чтобы больше не быть». Виталя. На ухо лысому. «Че-то хуйня какая-то». Лысый. На ухо Виталя. «Кавера у них лучше получаются. Девки вообще кипятком сикают. Генка. Ну как? Лысый. Браво! Ты новый горшок. Генка и Макс картинно кланяются. Макс. Дальше концерт продолжится у школы, ибо музыканты желают внимания женских сердец. Экстерьер. Идут по району Япония, только частный сектор. Лето, день. Пацаны идут по грунтовой дороге. Виталя. Через магазин. Генка. Мне начинает нравиться этот парняга. Лысый, где ты его нашел? Лысый. У бабки моей во дворе. Генка. Ну, пошли, Виталя. Время не ждет. Музыкант должен быть пьян и любим. Мы любим девок, девки любят голоса ада. Но я не жадный, готов поделиться фанатками с товарищем. Чем вообще занимаешься? Виталя. В картишки поигрываю. Генка. Шулер? Виталя. Да нет, у нас там с пацанами система. Играем, выигрываем. Генка. Не люблю карты. Виталя. Я тоже. Генка. А чё же играешь? Виталя. Деньги. Пить-то я на что-то должен. Покупает в ларьке пиво в полторашках. Макс. А какие алкогольные предпочтения у нашего нового друга? Виталя. Ну, я не голубых кровей, живу по достатку. Потому беру то, чем упороться можно побыстрее. Охота крепкая. А если сверху еще и жориком красным, то это все, финиш. Макс. Жесткий ты тип. Помню, на Генчика днюхи выжрал полторашку охоты крепкой, а сверху доктора Дизеля. Эх, я фарш метал по всей Японии. Жуть. Виталя. А почему, кстати, Япония? Самураев я тут не вижу. Лысый. Как это не видишь? А мы? Виталя. Ну, я серьезно. Макс. Историю своего города надо знать. Виталя. Так я ж к бабке приехал. Макс. Тебе простительно, а этим баранам нет. Короче, тут после войны русско-японской. Тут была деревня, которую как раз воины, что вернулись оттуда, и построили. Потому-то и Япония. Генка. А, понятно, почему у нас самый сильный район. Дух воинов нас. Виталя. А чё у вас тут районы тоже силами меряются? Генка. Ага, постоянно ходим с вокзальскими за район биться. Виталя. У нас такая же херня. Военный город только залупается постоянно на Шанхай. Макс. Хера, у нас тоже есть военный городок, только они слабенькие. Генка. Ну не скажи, если курсантиков поколотить, то они потом толпой выйдут с душками от кроватей и разнесут всех чертям. Макс. Так ты чё хотел? Они ж воины. Это мы шпана японская. Лысый. Чего? Ссут они нас. Потому Японию стороной все обходят. Виталя. Мне тоже надо было? Лысый. Да не ссы, норм все будет. Узнаешь всех, никто не тронет. Макс. О, девчоночки у школы уже трутся. Генка. Погнали. Лысый. Виталь, погнали до дома моего. Я там бабкиного самогона притарил в нычке. Заберем и обратно. 10 минут. Макс. Пивко-то тормозните. Лысый. Ага, чтоб вы его спороли, пока мы ходим. Макс. Недоверие плохо сказывается на дружбе. Лысый. Иди ты нахер. Пиво я тебе не доверяю. Макс. Ржет. Сука. Думал, прокатит. Экстерьер. У дома Лысого. Лето. Вечер. Лысый скрывается за забором. Виталя стоит, курит. Из двора в забор раз за разом врезается собака. Громко гавкает. Калитка открывается. Лысый протягивает бутылку с самогоном. Держит ротвейлера за ошейник. Лысый. Возьми и отойди. Орет. Ляля, блядь, место. Кому сказал? Экстерьер. Район Японии. Лето, вечер. Виталя. Ляля? Лысый. Ну да, а чё? Виталя. Как-то слишком по-доброму ее зовут, учитывая, что она ногу по колено откусит и не заметит. Лысый. Да не, она добрая. Это просто батя самогонкой торгует. и алкаши повадились ходить и днем, и ночью. Вот она охраняет. Один раз тип перелез, вот она его заставила пожалеть о своем решении. Ржет. Экстерьер. Школа в Японии. Лето, вечер. Генка и Макс играют песню «Батарейка». Девочки поют рядом. Подходят Виталий и Лысый. Музыка прекращается. Макс. Дамы, знакомьтесь, это Виталий. Виталий принес пиво. Поприветствуем Виталию. Ребята здороваются. Лысый. Ну чё, понеслась? Виталия. Ага. Экстерьер. Двор Лысого. Лето. День. Лысый держит 5-литровую белую канистру с коньяком. Виталий держит бутылку с воронкой. Сливают. Лысый. Бате кто-то возит по 500 рублей, а он потом разливает, по 0,5 продает. Виталя. Норм бизнес. А если мы колой разбодяжим половину канистры, он не заметит? Лысый. Не, я уже так делал. Цвет подходит идеально. Давай другую бутылку. Экстерьер. Около школы в Японии. Лето, вечер. Виталя пьет коньяк с Лысым и Максом у школы. Макс играет кавер на популярную песню. Заканчивает. Лысый разговаривает с кем-то по телефону в сторонке. Макс. Виталя, есть тема. Пауза. Бабу хочешь? Виталя. Конечно, хочу. А чё? Макс. Сейчас льем у Лысого 1,5 конины и двигаем к девке в медколледж. Виталя. А он чё, не пойдет? Макс. Да у него там какая-то новая любовь. Слился, короче. Да их там всего две. Виталя, пошли. А они что, прям 100% вариант? Макс, эти жрицы дарят любовь всем, кто даст им хлеба и зрелищ. Виталя, а где хлеб? Где зрелище? Макс, вот тебе зрелище. Показывает пальцем на гитару. А за хлебом надо к Лысому. Виталя, а, типа жидкий хлеб. Макс, ага. Виталя. Да вы философ, батенька. Экстерьер. У общежития медколледжа. Вечер, лето. Виталий смотрит вверх на многоэтажное здание. Виталий. Макс, ты чё, придурок? Макс. А чё ты ссышь? Я туда 100 раз лазил. Виталий. 5-й этаж, блядь. Макс. Виталь, смотри, подтягиваешься на козырек, потом цепляешься за балкон, подтягиваешься, закидываешь ногу. Встал, по боковухе зацепился за верхний и так дальше. Виталя. Если я навернусь, тебе пиздец. Понял? Макс. Виталь, ты чё как сапожник материшься? Будь джентльменом, мы же к дамам идем. Виталя. Ты типа не слышал меня, да? Макс. Лезь давай и коньяк не урони, а то за ним спускаться придется. Макс и Виталя лезут по балконам на 5-й этаж. На 5-м этаже девочка открывает им балконную дверь. Макс шепотом. Вот это моя, а та, что страшненькая, твоя. Виталя. А ты сразу не мог сказать, что вторая страшная? Макс ржет. Ты тогда бы не пошел. Виталя. Вот именно. Макс ржет. Да ты пей больше, и будет она красоткой. Виталя. Я тебя ненавижу, козлина, понял? Интерьер. Комната общежития медколледжа. Лето, вечер. Макс поет песни. Виталя разливает коньяк. Девчонки делают бутерброды и приносят салаты. Пьют. Виталя пьет больше всех. В 10 часов вечера Макс прекращает играть. Свет в комнате гасится. Девчонки зажигают свечи. Ложатся спать парами на односпальной кровати, разделенные столом. Занимаются сексом. Интерьер. Комната общежития медколледжа. Лето, утро. Дама Виталия. Виталь, Виталь, вставай, вам надо уходить. Виталия. Башка разваливается, я еще полежу. Дама Виталия. Нет, нет, вставай, надо идти. Виталия. А, ладно. Макс, а ты че разлегся? Погнали. Макс, ненавижу утро. Экстерьер. У общежития медколледжа. Вечер, лето. Макс и Виталия спускаются по балконам. Стоят, курят возле общежития. Виталя. Я что-то с утра охренел от своей красотки. Макс. Ржет. Больше сюда не пойдешь? Виталя. Ржет. Юному льву нужна была львица. Хотя бы такая. Макс. Эка ты загнул. Экстерьер. Река в лесу. Лето. Утро. Виталий лежит на плоту, плывущем по реке. Виталий открывает глаза. Ворочается. С опаской смотрит по сторонам. На берег выходит лось. Виталя смотрит на лося, лось смотрит на Виталю. Виталя. Ну и что ты смотришь на меня? Где я вообще? А? Лось. Лось уходит в лес. Виталя достает из кармана телефон-раскладушку. Смотрит в экран. Связи нет. Убирает ее в карман. Звук шума воды усиливается. Виталя крутит головой. Пытается рассмотреть, что впереди. Виталя. Это что, водопад, что ли? Приплыли. Виталий спрыгивает с плота в воду и начинает грести, как никогда не греб. До берега далеко. Виталий не справляется с течением, которое несет его вниз на скалы. Виталий летит. Перед глазами его всплывают быстрыми кадрами флешбеки его жизни. Виталя стоит на линейке в первом классе. Батя дает леща. Леха пинает их с Данилой, когда ведет в школу. Дядя Армен дает горячий коржик. Игра в карты на трудах. Данила, Никитос, Женька. Женька целует его. Ее батя. Женьку затаскивают в подъезд. Она кричит и сопротивляется. Кричит что-то непонятное. Тело Виталия бьется о скалы внизу. Виталий орет. Кто-то смеется. Виталий открывает один глаз, затем второй. Он лежит на полу в старой электричке. Лишь тусклый свет освещает ее. Интерьер. Старая задрипанная электричка с деревянными лавками. Лето, ночь. В вагоне только Виталя, Генка и Макс. Генка ржет. Ты че, летчик? Тянет руку Виталя. Макс ржет. Вот это ты спикировал. Генка ржет. Макс, да ты посмотри, он вообще не отдупляет. Че происходит? Виталя садится на лавку, смотрит по сторонам. Генка протягивает ему полторашку пива. Генка, на, хлебни, проснешься. Виталя жадно пьет пиво, затем бежит в тамбур. Там блюет. Макс ржет. Оно ж теплое. Норм прикололся. Генка, да у нас другого и нет. Виталя возвращается из тамбура. Генка и Макс играют в карты. Виталя. Так, что мы делаем в электричке? Генка. Едем в Каштановск, к моему бате. Виталя. Чего, блядь? Генка. Ржет. Вообще-то ты вчера больше всех орал. Поехали, поехали, круто будет. Виталя. Я? Генка. Ага. Макс, подтверди. Макс. Ржет. Так и было. Ты что, не помнишь? Виталя. Вы серьезно, демоны? Генка. Хлопает рукой по лавке. Падай, скоро уж приедем. Виталя. Так, чё вчера было? Генка. Да чё-чё, сидели мы на лавке возле Максовской бабки. Бухали, песни орали. Виталя. Это я помню, а дальше нихера. Генка. Ну, слушай. Экстерьер. Лавка у обычного сельского дома. Лето, вечер. Виталя, Макс и Генка пьют, орут песни. Генка. Пацаны, у меня батя в Каштановске живет. Айда к нему сгоняем как-нибудь. Там вообще круть. Макс. Норм, идея. Виталя. А поехали прям ща. Макс. Виталь, ну как мы поедем-то? Виталя. Поезда на Каштановск ходят несколько раз на дню. Давайте, давайте, жопы подняли и пошли. Генка. Ржет. Куда? Виталя. Как это куда? Собираться. Мы в Каштановск едем. Генка ржет. А, была не была. Поехали. Макс. Я тоже с вами. Я что, лысый, что ли? Виталя. А где, кстати, лысый? Он же недавно еще тут был. Когда ушел ты? Макс ржет. Под каблуком его бабы поищи. Там поди сидит. Интерьер. Квартира бабушки Витали. Лето. Вечер. Виталий стоит у двери и не может попасть ключом в замочную скважину. Рядом стоят Генка и Макс. Ржут. Дверь открывает бабушка Витали. Бабушка. Молодой человек, не поздно ли ты в дом гостей привел? Виталя. Ба, я за паспортом. Мы сейчас уйдем. Бабушка. Куда это тебя на ночь глядя опять понесло? Опять к своим шлендерам из мединститута? Виталя ржет. Ба, это теперь колледж. Бабушка. Расплодили там проституток. Виталя заходит в квартиру, ищет в сумке паспорт. Виталя ржет. Да они хорошие девчонки. Что ты вот? Я, кстати, не к ним. Мы в Каштановск едем. У Генкиного бати остановимся. Бабушка. Куда? Виталя. Ба, ну тут рядом, 200 км. Дня на 3-4, потом вернусь. У нас слет музыкантов там. Бабушка. Тебе медведь на ухо наступил, музыкант. Виталя. Ну, Генка с Максом музыканты. Бабушка. Так зови их сюда. Сегодня щи такие приготовила, твои любимые. Поедите на дорожку. Виталя. Ба, я побежал, мы на поезд опаздываем. Бабушка. Молодой человек, чую, что ты пил сегодня. Виталя. Чуть-чуть. Все, я сбежал навстречу приключениям. Виталя выходит из квартиры. Виталя. Фуф, чуть не спалился. Макс ржет. Что, ты в говно? Ага, ну учуяла. Сказал, что чуть-чуть пил. А еще щами звала накормить. Генка. Надо было пожрать зайти. Виталя. На поезд опоздаем. Генка. Да ты ж даже не знаешь расписание. Виталя. Я чувствую. Интерьер. Старая задрипанная электричка с деревянными лавками. Лето, ночь. Генка. Ну вот примерно так. Виталя. Мда. А батя-то твой нас вообще ждет? Генка. Я ему смс-ку кинул. Виталя. Надеюсь, прочитал. Генка. Ага. Виталя. А чё, батя тебя бросил? Да? Генка. Не твое дело. Виталя. Ладно тебе, не ори, извиняй. Экстерьер. Вокзал Каштановска. Полустанок. Лето. Утро. Пацаны вылезают из вагона на полустанке, идут вдоль рельс. Вдалеке метет человек в оранжевом жилете. Макс. Мда, как они уезжали. Виталя. Генчик, ты куда нас привез? Генка. Тут зато такой карьер, закачаетесь. Экстерьер. Провинциальный город, лето, утро. Пацаны идут по частному сектору. Виталя смотрит на часы. Там 5:30. Генка. Стопэшки, пришли. Генка звонит в звонок на калитке. Окна не горят. Генка жмет еще на звонок. Звонок хрипит. В доме загорается свет. Из-за занавески выглядывает заспанная женщина. Скрипит входная дверь дома. Из дома выходит на крыльцо Генкин батя, 45 лет, в трениках, с отвисшими коленками и тельняшки. Генкин батя. Чё надо, черти? Я сейчас за ружьем скажу, если не свалите. Генка. Батя, батя, это я, Генка. Генкин батя спускается с крыльца и открывает калитку. Генкин батя. Оба-на, ты чё тут? Генка. Я ж тебе смс-ку кинул. Генкин батя. Да, не видел. А это кто? Генка. Это Макс, а это Виталя, мои друзья. Генкин батя. И на кой хер ты их сюда приволок? Генка. Бать, да хорош тебе, мы в гости. Генкин батя. Зло. Кто ходит в гости по утрам? Генка. Улыбается. Тот поступает мудро. Генкин батя смотрит на Генку, затем улыбается. Генкин батя. Ну иди сюда, чертяга. Генкин батя и Генка обнимаются. Генкин батя. Чё стоите-то? В дом пошли, распиздяи. Пацаны заходят в дом, там уже все проснулись. Женщина, 40 лет, маленькая девочка, 4 года, выходит в коридор к гостям. Генка улыбается. Здрасте, тетя Надь. Генкин батя. А с сестрой чё не здороваешься? Генка. Привет, Ленчик. Ленчик. Привет, Гена. Генкин батя. Сестру-то, может, обнимешь? Генчик обнимает дежурно сестру. Надя. Пойдемте завтракать, раз уж приехали. Ленчик. Мам, что-то спать так хочется. Я посплю еще. Хорошо? Надя. Беги, солнышко, поспи, поспи. Интерьер. Кухня деревенского дома. Небогатые. Лето, утро. Тетя Надя жарит омлет в большой сковородке. Надя. Ген, чё-то я тебя в окошко не признала. Генка. Расту, взрослею. Надя. Ген, чё-то я тебя в окошко не признала. Вымахал ты, и правда. Заходит Генкин батя. Надолго к нам? Генка. Да покажу местам достопримечательности. Генкин батя. Какие? Тут разруха, хаос и отсутствие дорог. Как класса. Как и везде. Эх, какую страну развалили. Мудачье. Вот Сталин бы не дал. Всех к стенке бы поставил. Казнокрады эти все никак не нажрутся. Все воруют и воруют. Вон завод был, прицепы на всю страну делали, развалили. Комбинат плащевых тканей был, развалили. Там теперь везде торговые центры. Вот и работают каштановцы у одних торгашей, чтобы спустить зарплату другим торгашам. Вся страна в долг живет. Эх, Сталина на них нет. Всех бы к стенке поставил. А то достопримечательности. За достопримечательностями надо в Италию ехать. Там Колизей. Тоже от империи остался. Такого уже не строят. Надя. Да хорош бурчать, как дед старый. Мальчишки, налетайте. Ставит сковороду на стол. Пацаны хватают вилки и едят. Надя. Ген, так чего показывать ты будешь друзьям? Генка. Карьер. Площадь. Мост на речке. Генкин батя. Мост закрыли. Совсем развалился. Генка. А как же на ту сторону перебраться? Генкин батя. Понтонный мост там чуть левее. Генка. Спасибо, тетя Надь. Макс и Виталя. Спасибо, тетя Надь. Экстерьер. Площадь Ленина. Лето. День. Генка. Это самый центр. Площадь Ленина. Макс. Чё-то стрёмный какой-то. Виталя. Мэрию покрасить денег хватило, а Ленина нет. Даже от говна птичьего отмыть не смогли. Генка. Ничего, сегодня отмоют. Завтра день города. Массовое тут будет. Виталя. Чё за массовое? Генка. Ну, они так типа тусовку называют, когда весь город собирается, пьет и пляшет. Макс. Нам тоже надо пить и плясать. Виталя. Ага, зря перлись, что ли, сюда? Генка. Сначала на карьер. Экстерьер. Карьер, лето, день. Виталя, Генка и Макс стоят на обрыве. Генка. Когда-то давно здесь что-то добывали, а потом все бросили. Вода заполнила шахты. Виталя. Красиво. Это поэтому между горами лазурная вода. Генка. Ага, я ж говорил. Оно того стоило. Погнали? Макс поет. Разбежавшись, прыгну со скалы, прыгает с обрыва в воду. Генка поет. Вот я был, и вот меня не стало. Прыгает с обрыва в воду. Виталя. Ну, понеслась. Прыгает с обрыва в воду. Экстерьер. Озеро. Лето. День. Пацаны плавают в озере. Макс поет. И когда об этом вдруг узнаешь ты... Генка орет. Тогда поймешь, кого ты потеряла. Виталя. Горшок недоделанный. Виталя брызгает пацанов водой. Они брызгаются, вылезают. Прыгают с обрыва снова. Несколько раз. Экстерьер. Карьер. Лето. День. Пацаны пьют пиво на обрыве. Виталя. Лепота. Генка. Ага. Макс. Кайф тут. Виталя. На это, правда, можно было смотреть вечно. Чудо взаимодействия человека и природы. Экстерьер. Проселочная дорога. Лето. День. Виталий, Генка и Макс идут по проселочной дороге. Курят. Навстречу им идет толпа малолеток лет по 12-13. Один из малолеток. Эй, пацаны, закурить не найдется? Генка. Малой. Молоко еще на губах не обсохло. Книжки иди читай. Другой из малолеток. Ты чё, охуел? Ты вообще с какого района? Кто по жизни? Генка. Ты чё, шкет? Пацаны ржут. Генка дает смачного леща малолетке. Один из малолеток. Пацаны, наших бьют. Экстерьер. Проселочная дорога. Лето. День. Виталя, Макс и Генка бегут от 20 малолеток. Смеются. Через какое-то время малолетки отстают. Виталя. Я ща лопну от смеха. Макс, Вот это ситуации. Генка. А прикиньте бы, они нас поймали. Не отбились бы ведь. Макс. Не. Виталя. Кровожадное поколение. Генка. Никому об этом не скажем. Пацаны на районе не поймут. Макс. Гладиатор должен достойно умереть в бою. Бегство – это клеймо позора на весь род. Виталя. Пошли бухать, гладиатор. Макс. Я за. Генка. И я. Экстерьер. Провинциальный город. Площадь у Ленина. Лето. День. Виталя, Генка и Макс на повышенных тонах беседуют с местными на дне города. Один из местных. Раз ты Мороза, сын, лудани стакан. Посмотрим, каков твой дух. Генка. Да не вопрос. Генке наливают стакан водки. Генка морщится, но выпивает его. Один из местных. Красава. Генка. Теплая, блядь. Макс. Лето ж. Генка, Макс и Виталя пьют с местными на дне города. Дискотека закончилась. Генке и Максу нашли по гитаре. Поют. Экстерьер. Карьер, лето, ночь. Пацаны и девчонки сидят у костра. Виталя спит на бревне. Генка и Макс играют батарейку. Одна из девчонок. А пошлите голыми купаться под луной. Макс толкает Виталю. Виталя, вставай. Тут ща представление будет. Девчонки голыми прыгать будут с обрыва. Виталя, отвали. Я Женьку люблю. Женька мое солнышко. Я ей изменять не буду. Макс. Вставай давай. Какая Женька? Ты о ней ничего не вспоминал, когда мы в общагу к медичкам лазили. Виталя. Да шучу я. А чё сидеть? Я с ними. Девки прыгают голышом с обрыва. Виталя раздевается на ходу и прыгает за ними. Все остальные тоже прыгают следом. Все купаются. Луна играет на воде. Интерьер. Дом Генкиного бати. Лето. Утро. В комнату заходит Генкин батя. Генкин батя орет. Так, алкаши, вы меня заебали. Встаем, завтракаем и на выход. Генка. Как это на выход? Генкин батя орет. Домой вас отвезу, бездельников. Макс. На тачке? Генкин батя орет. На хуячке. Экстерьер. Перед домом Генкиного бати. Лето, утро. Перед домом стоит заведенная маршрутка. Пацаны выходят из дома. Макс. Ого, за нами маршрутка приехала. Генка. Так у меня ж батя на маршрутке работает по городу. Виталя. Я в магазин. Если я сейчас здоровье не поправлю, моя голова разобьется на маленькие кусочки. Макс. По ягуарчику? Виталя. Ды. Генка. А я страйк возьму. Пару баночек. Макс. А че так мало? Нам ехать по этим дорогам 4 часа. Генка. Уговорил. Интерьер. Маршрутка Генкиного бати. Лето. День. Пьяные пацаны курят прямо в салоне и орут песню. Полковнику никто не пишет. Маршрутка останавливается прямо в лесу. Генкин батя орет. Выходим, певцы. Генка. О, надо поссать. Макс и Виталя хором. И мне. Пацаны исполняют нужду на обочине. Батя Генки выкидывает вещи из машины. Виталя. Ген, что он делает? Генка. Походу мы дальше пешком. Макс. Тут же лес. Генка. Бать, ты чё? Генкин батя орёт. Пешком дальше. Вы меня достали уже. Генка. Куда пешком-то? Тут еще сотка, не меньше. Генкин батя орёт. Мне похеру. Экстерьер. Дорога в лесу. Лето. День. Пацаны идут вдоль дороги. Генка. Еще и никто не останавливается. Мы так 3 дня идти будем. Виталя. А кто подберет 3 мотающихся малолеток? Макс. Ген, а это не твой батя возвращается? Генка. Слушай, походу он. Виталя. Видать, простил нас. Генка. Ага, мы Морозовы не из таких. Если обида, то смертная. Жалко просто стало. Виталя. Ну, получается, простил. Генка. Да не простил. Это другое. Виталя. Какое? Генка. Да не знаю я, как объяснить. Экстерьер. Дом в частном секторе. Лето. День. Пацаны выходят из маршрутки. Генка. Спасибо, бать. Генкин батя. Бывай. Генка. Я ж говорил, теперь еще 3 года дуться будет. Виталя. Да простит. Как ж на сына-то дуться? Генка. Вот-вот. Он когда от нас ушел, я тоже долго дулся. А через 2 года отпустила. Виталя ржет. Да, вы, Морозовы, в натуре долго отходите. Экстерьер. Около школы в Японии. Лето. Вечер. Молодежь пьет. Виталя стоит на лавке. Виталя. Громко и с выражением. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Девчонки хором. Браво, Виталий, еще, еще. Генка. Виталь, ты откуда это знаешь? Виталя. Да, бабка заставила учить в свое время. Одна из девочек. Зато как красиво. Мне нравится. Другая девочка. И мне. Другая девочка. И мне. Местный хулиган Денис. Хуйня. Одна из девочек. Не нравится тебе? Не слушай. Местный хулиган Денис. Ты как базаришь, курва. Виталя прям с лавки прыгает на Дениса и бьет ему в лицо. Виталий и Денис дерутся. Генка и Макс разнимают их. Местный хулиган Денис. А вы че, упыри, за местного не вписываетесь? Макс. Дэн, будешь портить нам вечер, мы тебе добавим. Местный хулиган Денис. Пошли вы нахуй. Денис уходит. Молодежь пьет. Генка. Виталь, давай что-нибудь веселое. Виталя. Есенина? Генка. Да я ж почем знаю. Девчонки. Хором. Просим, просим. Виталя встает на лавку. Виталя. Есенина? Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, бледюга, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других ебем. Девчонки хором. Виталя! Хулиган Денис возвращается с 2 друзьями-гопниками. Местный хулиган Денис. Кого ты там ебешь? Иди сюда. Виталя, Генка и Макс дерутся с 3 хулиганами. Побеждают. Хулиганы убегают. Девчонки платочками вытирают пацанов. Виталя. Месяц рожи полощет в луже. С неба светит лиловый сатин. Я стою, никому не нужен. Одинокий и пьяный. Один. Одна из девочек. Что это ты никому не нужен? Пойдем, я тебе колонку подержу, а ты умоешься. Виталя. Конечно, пойдем, Лиль.